Цитата. «Необходимо спасти личность, — говорит профессор, — от неверного погружения ее в себя, от фатального ее обособления. От церковления личности — это и есть ее спасение, это и есть основная педагогическая проблема. В церкви постепенно, через процесс внутренней жизни и через благодатное срастание с церковью в таинствах, в молитве, мы начинаем понемногу опытно опознавать изначальное единосущее, которое ныне лишь в церкви может быть реализовано. Вся система воспитания в этом аспекте определяется именно темой отцерковления личности. Здесь намечена центральная точка, центральная основа воспитания». Страница 196. Далее профессор говорит, что «сила церкви в прощении грехов, изумительная сила прощения грехов, заключает в себе такую действенность, такое преображение и окрыление души, что отсюда не раз вырастало соблазнительное убеждение в ценности греха». Феликс Кульпа. Примечание. «Счастливая вина». Выражение принадлежит блаженному Августину, 345-430 годы. Так он толковал грехопадение Адама и Евы, имевшее своим последствием появление Христа как искупителя людских грехов. Примечание редактора электронного издания. «Освобождение от которого так живительно и благодатно действует на душу. Ровная добродетельная жизнь кажется скучной и тусклой, бескрылой и вялой, сознание же греха, обжигающее душу в момент раскаяния, радость прощения греха, реальность и силы свободы при единении с Богом – все это зажигает душу новой энергией и вдохновлением». Страница 228. Поставив грех по своей ценности выше добродетели, господин профессор, вслед за вышеприведенными словами, хотя и восстанавливает значение добродетели, но оставляет во всей силе значение ценности греха, говоря: «В этой софистической игре понятиями верно все, что говорится о моменте раскаяния и прощения грехов, но все неверно, что сказано о добродетели». Цитата. «Моральное воспитание, по словам профессора Зиньковского, должно быть построено в линиях мистической морали, какую развивает христианство. Ни мораль благоразумия, ни мораль разума, автономная мораль, не преодолевают начало греховности, ибо не связывают служение добру с преданностью Богу. Подлинная моральная свобода лежит не в организации, отвечающего закону добра поведения, а в свободе от самоутверждения, восстановление реального единения с Богом. Свобода становится творческой силой, силой спасения лишь при жизни в Боге. Потому должна быть отвергнута всякая магия добрых дел, безличное служение добру во имя самоочищения. Раскаяние и освобождение от греха через таинство покаяния являются истинными проводниками моральной силы и исцеления болезней духа». Страница 240. Единственный признанный всеми мудрецами мира, кроме некоторых христианских мудрецов, типа профессора Зиньковского, способ познания высших тайн мироздания, тайны Бога и тайны Вселенной, через зажжение света в себе, через раскрытие путем совершенствования своего высшего «я», профессор называет самоутверждением, фатальным обособлением и погружением в себя, и спасением от такого самоутверждения предлагается отцерковление личности. Воистину, как сказал Христос: «И так смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма?» Лука 2:35. Не зажег профессор в себе светильник своего высшего «я», и не может он понять ни тайны Вселенной, ни тайны Бога, ни путей, ведущих к нему, ибо постижение этих тайн начинается с постижения тайны человека, и, подавляя своей ложью истину, он находится под действием силы заблуждения, о которой говорит во втором послании к Фессалоникийцам 2:2 апостол Павел. «Отвергнув как вредное самоутверждение познания своего высшего «я», в котором находится высшее сознание человека, несмотря на свою ученость, профессор Зиньковский остался во тьме, ибо лишь находящийся во тьме может отвергать служение добру и проповедовать для приближения к Богу путь греховности. Когда-то в России была секта, проповедовавшая спасение человека через грех. Не согрешишь – не покаешься. Не покаешься – не спасешься. Тогда это проповедовали отошедшие от церкви безграмотные сектанты. Ныне это проповедует профессор-церковник. Чем отличается эта формула от другой подобной ей формулы, которую, впрочем, большую частью шутя говорят любители выпить «кто пьян, тот спит», «кто спит, тот не грешит», «кто не грешит, тот свят», «а кто свят, тот будет на небо взят». Тем не менее, в этой шутке, в этой софистической игре понятиями, содержится некоторый призыв к пьянству. В софистической же игре понятиями профессора Зиньковского содержится совершенно нешуточный призыв к греху, ибо раз прощение грехов вызывает необыкновенную радость и окрыление души, то в силу свойственного природе человека стремления избегать горя и стремиться к радости, он, полученное в прощении грехов окрыление, неизбежно использует для совершения новых грехов, чтобы снова испытать необыкновенную радость прощения грехов.